Абрахам, расскажите еще что-нибудь о нашем физическом теле. Всякий раз, когда вы чувствуете какой-либо дискомфорт, остановитесь и скажите себе: «Внутренний дискомфорт, который я ощущаю, есть не что иное, как свидетельство моего сопротивления. Значит, для меня настало время расслабиться и глубоко дышать. Расслабиться и глубоко дышать. Расслабиться и глубоко дышать». Благодаря этому вы можете очень быстро вернуться к прежнему состоянию комфорта. Каждая клетка вашего тела непосредственно связана с созидательной жизненной силой и немедленно реагирует на нее. Когда вы чувствуете радость и счастье, то полностью раскрываетесь и, следовательно, наиболее полно воспринимаете жизненную силу. Когда вы испытываете негативные эмоции, такие как страх, чувство вины, гнев или разочарование, это препятствует свободному движению в вашем организме жизненной силы. Физическая жизнь предполагает наблюдение за протеканием процессов в организме, а также поддержание состояния открытости, насколько это возможно. Ваши клетки знают, что нужно делать, и они постоянно накапливают энергию. Не существует на свете таких условий, которые не поддаются полному преобразованию, как нет картины, которую вы при желании не смогли бы перерисовать. Человечество породило на свет невероятное количество ограничивающих убеждений, таких, например, как неизлечимые болезни или обстоятельства, которые нельзя изменить. Но мы говорим, что все неизлечимо только потому, что вы в это верите. Некоторые люди спрашивают нас, есть ли какие-либо ограничения в способности тела к исцелению, и мы отвечаем «никаких, кроме ваших собственных убеждений». Тогда нам задают вопрос, почему же в таком случае у человека не может вырасти новая рука или нога, а мы говорим, потому что никто из вас не верит, что это возможно. А что, если заболел маленький ребенок? Вопрос, который нам задают довольно часто, звучит так. Но что вы скажете о детях? Откуда берутся больные младенцы? И мы отвечаем на это, что дети еще в утробе матери часто подвергаются воздействию вибраций, которые препятствуют их связи с благом, которое иначе было бы их неотъемлемой частью. Но как только малыш появляется на свет, нужно, несмотря на всю его слабость и беспомощность, постараться пробудить в нем мысли, открывающие доступ к благу. И тогда, после того, как его тело полностью сформируется, оно сможет вернуть себе естественное состояние здоровья. Для вас естественно быть здоровым. Для вас естественно быть богатым. Для вас естественно быть счастливым. Для вас естественно жить в состоянии ясности и понимания. Для вас неестественно чувствовать растерянность. Для вас неестественно быть бедным. Для вас неестественно быть несчастным. Это неестественно для вашего истинного «я». Но, как нам кажется, для многих людей это стало привычным образом мыслей, которые они успели приобрести за свою физическую жизнь. Когда бы вы ни начали испытывать физический дискомфорт любого рода, эмоциональную или физическую боль, это всегда, всегда означает одно и то же. У меня есть желание, которое накапливает энергию, но у меня есть и убеждение, которое не пропускает ее ко мне, и я оказываю сопротивление своему желанию. Если вы хотите избавиться от дискомфорта или боли, то нужно расслабиться и постараться найти ощущение облегчения и освобождения. Нас часто спрашивают, если не существует никакого источника болезни, то тогда откуда на свете столько больных людей? Все дело в том, что люди нашли большое количество оправданий тому, что удерживают себя в вибрационном несоответствии здоровью. Они не позволяют ему войти в свое тело. И поскольку они не впускают в себя собственное благо, его отсутствие приобретает форму какой-либо болезни. И когда это начинает происходить, часто вы, люди, говорите, «Да, у этой болезни должен быть какой-то источник, в любом случае ей следует дать определение. Назовем ее, например, рак. Дадим название и другим ужасным вещам и предположим, что все это каким-то загадочным образом проникло в наши жизни». мы утверждаем, что ничто никогда не проникало в ваши жизни. Просто вы, люди, приобретаете методом проб и ошибок, а также посредством трений друг с другом, такие шаблоны мысли, которые не впускают в вашу жизнь благо. Если вы не принимаете благо, ваша жизнь начинает постепенно погружаться в темноту, которая находит потом свое проявление в болезнях и депрессии, а также в том, что вы лишаетесь всего, чего желаете. Тогда с течением времени вы начинаете верить, что эта неприглядная реальность имеет некий источник, и вы начинаете вырабатывать стратегию, чтобы защитить себя от источника зла, которого на самом деле никогда не существовало.